Глава 26. Проклятие Фарта. День 50. Ледокол. Минус 24 градуса по Цельсию. Стоит отдать должное капитану. Сориентировался он быстро. Пока все пытались поверить в происходящее, он нажал тангенту и заорал в рацию: «Крыша! Эвакуируйте детей! У нас проникновение мутанта на борт!» «Что делаем?» – подобрался боцман. «Борода, остаешься с этими!» – начал раздавать приказы Кэп. «Остальные за мной!» Управляющий достал пистолет, снял его с предохранителя и наставил на меня. Остальные покинули помещение. Внизу началась суета. Одни сбегали по трапам, кому позволял дар, те спрыгивали на пристань. Другие, наоборот, взбирались повыше, ползли по стенам. На лестнице образовались заторы. Но капитан с командой не застряли, активировали лифт и выбрались наружу. Судя по камерам, мутант, проникший на судно, постепенно поднимался вверх, убивая всех на своем пути. «Куда эта тварь идет?» Как бы про себя, но в то же время обращаясь к нам, спросил Борода. «Главное, чтоб не к реактору», — сказал Варик. «Там такая защита, что даже взвод элитников не пробьется», — сказал Борода. «Я тебя убивать не хочу», — снова подал голос Варик. «Ты ведь помнишь мой дар?» «Я не могу вас отпустить, ты же понимаешь». «Посмотри за стекло. Там сейчас такое безумие, что, может, и спрашивать с тебя уже некому будет». Борода обернулся, и в этот момент я вскочил и прыгнул на него. Раздался выстрел, левое предплечье пронзило боль, и я впечатал управляющего в стекло. Разорвал проволоку, которая пропилила мясо до кости. Освободил Варика, он тут же подобрал пистолет и выпустил весь магазин в стекло, образовав овал из отверстий. «А теперь врежь по нему», — сказал он. Я вырвал кресло и швырнул со всей силы. Оно отскочило и разлетелось, чуть не задев напарника. «Еще давай!» Я зашарил глазами в поисках чего потяжелее. Схватил огнетушитель, раскрутился как метатель ядра и швырнул красный снаряд. Стекло, наконец, разбилось. Хорошо, что баллон не взорвался. Еще несколькими ударами расковыряв проход, я уставился на Варика. Тот залип в мониторы. «Чё завис? Хватай бородатого и валим!» «Погоди, не могу понять, куда он движется!» «Да насрать, уходим! Нам в любом случае нужен боцман или кэп, я уверен. Борода ничего толком не знает. Дерьмо! Что? Он свернул! Озерный хер идет к ангару с зараженными!» «Варик!» – подал голос Борода. Он попытался встать, но скривился от вспышки боли и не стал повторять попытку. «Ключи!» – прошептал управляющий. Варик залез к нему в карман и забрал ключи от каюты. «Я вниз за твоей записной, а ты давай за заложником. Встречаемся на задней палубе у крана», – сказал напарник. «Не забудь сдать ключи!» – прошептал Борода и засмеялся. «Спасибо», – сказал Варик, вытащил из специального ящика аптечку, швырнул ее управляющему и выбежал в коридор. Я выскочил на крышу следующего яруса. Внизу творился настоящий ад, словно на корабле собралась толпа свежаков, а не проспиртованные насквозь живцом братья Улья, слышались крики, стрельба, вой задавленных в толпе. Некоторые пытались вплавь добраться до берега. Бойцы в яме так увлеклись, что даже не заметили, как все вокруг поменялось. Они продолжали биться, картинка все так же транслировалась в воздух. Ворота ангара с мутантами начали спинаться под градом ударов. Два кваза прекратили сражаться и уставились на дверь. Вырвавшаяся наружу волна монстров растерзала их в мгновение ока. Кэп с десятком безоружных людей окружили бойцовскую яму. Видимо, все эти ребята обладали боевыми умениями. Мутанты начали ломать следующие двери, а самые нетерпеливые пытались вскарабкаться по отвесным стенам. В это время безопасники и знахари старались совладать с охваченной паникой толпой и хоть как-то управлять процессом эвакуации, но это было так же бесполезно, как пытаться в одиночку перебить всех комаров в тайге. Я заметил боцмана. Он бежал с тремя подчиненными, увешанными с ног до головы тяжелым оружием. Пришлось прыгать по ярусам, как по ступенькам, благо теперь такая высота для меня не проблема. Приземлился прямо за спинами их группы. Замыкающий обернулся на звук. Я толкнул его, и он сбил остальных. Подхватив боцмана, нырнул в проход. Расталкивая всех, добрался до лифта. Пленник пришел в себя, пытался извернуться и умудрился всадить нож мне в ногу. Я снова вырубил его и забросил в лифт. Целая толпа попыталась сунуться за нами, но мне удалось вытолкнуть их и захлопнуть створки руками. Поднялся на второй и добрался до выхода на палубу. Люди выглядывали из кают, что-то спрашивали, но мне не было до них дела. «Боцман крыши, у нас ЧП, малец сбежал, ловите его внизу, как принял!» – раздалось из рации пленного. Никто им не ответил, они еще повторили вызов и отключились. Добравшись до края, заметил Варика, взбирающегося по подъемному крану. Он вскарабкался на стрелу, пробежался по ней, как кот по коньку крыши, и плюхнулся в лодку, висевшую на стропах. Я закинул к нему тело боцмана, перед этим сняв с него радейку, перемахнул через перила и подбежал к рычагам. Бросил взгляд на картинку в небе. Зараженные уже снесли двери в другие раздевалки и начали разбегаться по трем путям. Виновник всего этого торжества вальяжной походкой вышел в центр клетки. Казалось, он улыбался. Очень странный жемчужник. Вытянутая лопатообразная морда, вместо носа две щелки, рыбьи глаза на выкате, короткая гладкая белорозовая шерсть в одно мгновение приняла металлический оттенок под цвет палубы. Разъяренный рык заставил мутанта обернуться. Лёлик бежал на него, в глазах была пустота. В этот миг кто-то нажал кнопку, и створки ворот начали опускаться. Трансляция оборвалась. Эфир буквально разрывался, но события происходили так быстро, что я попросту не успевал осмысливать услышанное. Загудел мотор, кран медленно и со скрипом начал поворачиваться. Варик в это время по очереди перепиливал стропы, держащие лодку, отчего она кренилась в разные стороны. Сзади раздался крик. Я обернулся и увидел, как мимо пролетел изломанный труп. В 10 шагах от меня приземлился снегоступ. В зубах у него была женская рука с золотым кольцом и красными ногтями. Бывшая обладательница конечности бежала босиком, оставляя куски кожи со ступней на ледяном металле палубы и разбрызгивая кровь из болтающейся культи. Завидев меня, мутант выплюнул руку и перестал преследовать свою жертву. Я прикинул расстояние до борта и понял, что никак не успеваю. Под один удар в любом случае попаду, а после вряд ли уже смогу плыть в ледяной воде. В этот миг слева от снегоступа искривилось пространство, и буквально из воздуха возник подросток с длинной челкой. С его рук взметнулось пламя и окутало монстра. Горящая тварь прыгнула на мальчугана, но парня увела из-под удара стремительная тень. Это был Вен. Я узнал его по шлем-сфере на голове и лазерному ножу. За спиной подростка возник игрок, схватил его и тут же исчез. Сверху раздались выстрелы. Это Варик из стабельного боцмана отстрелил последние стропы. Лодка улетела вниз и исчезла за бортом. Вен и мутант превратились в два смазанных силуэта и пролетели мимо друг друга. Парень приземлился на свои две, а вот монстр рухнул на бок, вывалив на палубу содержимое желудка. «Вижу его!» – зашипело в рации. Мимо просвистели пули, выбив искры из обшивки. Один из безопасников стрелял по мне. Еще два мутанта выскочили к Вену. Тут стало слишком жарко, пора валить. Разбежавшись, я сиганул за борт. Погружение в ледяную воду походило на слабенький удар током, только сразу по всему телу. Варик бросил мне веревку, но подтянуться я не успел. Фонтанчики брызг начали приближаться, и занемевшее от холода тело пронзила вспышка жгучей боли. Вода начала окрашиваться в красный. Я обмотал веревку вокруг кисти, Варик не стал ждать, когда меня изрешетят, запустил двигатель и тронулся с места. Лодка резко набирала скорость, мне осталось лишь активировать дар анабиозника, чтобы не умереть от переохлаждения до того, как мы доберемся до берега. Я всеми силами старался не провалиться в забытье и держаться за реальность. Получилось плохо. Видел лишь воду, иногда еще и бьющие по лицу льдины, слышал только рев мотора. Варик не стал замедлять ход и на полной скорости вылетел на берег. Меня протащило по мокрому от близости к воде снегу. Я не торопился отрубать дар, смысла не было. Так хотя бы кровотечение замедлится, если вообще не остановится. Неизвестно, как работает мое умение в таких ситуациях. До сознания долетел голос Варика. Что он говорил, разобрать не удавалось. Через замыленную картинку увидел оранжевую и красную летающие точки. Со скрипом дошло, что это грелка и спек. Я отрубил дар и не смог сдержать крик. Сразу навалилось столько ощущений, и все неприятные. Варик вколол мне спек и закинул в рот грелку. Меня всего передёрнуло. Бросило сначала в дрожь, а потом в жар. «Давай, давай, приходи в себя, мне тебя не дотащить!» Напарник начал стягивать с меня мокрые вещи, иногда попросту разрезая их, достал из лодки комплект сухих. Разумеется, не по размеру, но лучше уж так, чем вообще без одежды. Грелка работала как надо. Оказавшись голым на морозе, я стоял по колено в снегу и не ощущал холода. Варик спешно лепил повязки на мои ранения. «Все», — объявил он, — «ну а с рожей ничего не сделаешь, она вся посечена». Под треск расходящейся по швам одежды я напяливал узкие шмотки. Напарник вытащил из шлюпки одеяло, сделал в нем ножом прорези и вручил мне. Его я накинул как пончо. Хоть что-то теплое будет, когда эффект грелки закончится. В лодке имелось все, что нужно после такой спонтанной высадки на берег. Примотав проволок и маленькие снегоступы к мокрым ботинкам, я взвалил на плечи связанного боцмана. Варик влез в лямки рюкзака и взял в руки белый помповик, что шел в штатном комплекте для выживания. Те, кто укладывал снаряжение в шлюпку, не рассчитывали, что она может рухнуть с такой высоты, поэтому еще 3 единицы оружия вылетели при падении. Мне оставалось довольствоваться лишь штабельным АПС пленника. «Патронов только 6 штук», – пожаловался Варик. «Остальные кто-то упер. Будем надеяться, в рюкзаке найдется хоть одна коробка». «Куда мы идем?» – спросил я, пытаясь поймать баланс в непривычной обувке. Спек действовал, и рана в бедре пока не болела, но чувствовалось, что поднимать левую ногу сложнее. «Тут недалеко есть место, где можно перевести дух и еще раз тебя спеком бахнуть, а дальше до почти моего схрона можно будет добраться». Слова «почти моего» мне совсем не понравились. «Ну да ладно, выбор сейчас не то чтобы большой». Порыв мыслей оборвали щепки, полетевшие от борта лодки. Это на корабле уже очухались и дали по нам очередь из пулемета. Мы успели нырнуть в низину, и высокая береговая линия укрыла нас от пуль. «Быстро они», — сказал я. «Сейчас повыше заберутся, так что давай в темпе». Давно я не бегал такие марш-броски. Все, что успел подумать перед тем, как свалиться на пол крохотной хибары, в которую едва втиснулся. Рухнул прямо на боцмана. Он лишь застонал. В себя прийти ему мешало какое-то убойное снотворное из аптечки. Варик вошел следом, прикрыл дверь, включил фонарь, переступил через меня, сбросил рюкзак и тихо сполз по стеночке. «Знаешь», — задыхаясь, бросил он, — «а парни в цитадели часто говорили о проклятии фарта. Это псих придумал. Шутили типа «ты рушишь все, к чему прикасаешься». Твое присутствие как бомба замедленного действия. Рано или поздно все полетит к херам. Воронцов говорил, что если тебя подселить к пещерникам, то со временем они перестанут существовать. Теперь я с ними соглашусь. Столько лет все проходило спокойно, и тут стоило тебе появиться как местная легенда, в которую не верили даже те, кто ее придумал, ожила и напала на ледокол. «Я посланник хаоса, истинное порождение Улья», – с трудом процедил я, пытаясь повернуть голову, чтобы разглядеть лицо друга. «Послушная пчелка Улья летит из очередной соты собирать пыльцу чужих жизней». «Интересно, это мои мысли или спеком навеяло?» Варик весь аж светился от счастья. «Ты чё такой довольный? Мы же чуть не сдохли!» «Вспомнил, что нас обманули», — сказал он. «А довольный-то чё? Та красная жемчужина, что дал игрок, оказалась настоящей. Я почувствовал, когда проглотил ее. Главное, в кваза не превращайся. Еще не хватало, чтобы ты слег. Не превращусь. Мне в своей шкуре комфортно. Это ты как был родом, так и остался. А я красавец, каких не сыскать. Так что останусь пока человеком». «Если бы твое мнение было интересно Улью...» «Сука!» «Что?» «Все, химия выветрилась, откат пришел, свет тухнет, я...» В себя пришел от смачных пощечин, причем не столько от силы ударов, сколько от звука шлепков. «Проснись же, чтоб тебя!» — ругался Варик. «Ну где твоя хваленая квазия выносливость?» В нос ударил такой смрад, что меня чуть не вырвало. «Что за дерьмо?» – перевернулся я на бок, давя рвотный позыв. «Штатный живец. Можно вместо наштатыря использовать. На вкус лучше, чем на запах. Хлебни, тебе надо». Я задержал дыхание и отпил чуть ли не треть фляжки. «Хорош!» – вырвался сутварик. Присосался, как свежак со споровым голоданием. А если передоз словишь, куда мне тебя потом девать? «Не ворчи», — отмахнулся я. «Где мы вообще?» «Сезонная лачуга. Местные бивняки в таких живут». «Кто?» «Добытчики мамонтовых бивней. Нам повезло, что их тут не оказалось. Представь, мы бы сюда завалились, а тут полдесятка бегунов, и все здоровые». «Я бы даже от пингвина не отбился». «Вот-вот». «Вставай, давай, пора в путь. Скоро за нами погоню пустят, если уже не пустили. Вон, в углу унты стоят, примерь, а то у тебя, наверное, уже стопы к подошве пристыли». Не пристыли, но ног не чувствовал. Примерив обновку, обрадовался. Обувь была всего лишь на полтора размера меньше. Ходить можно, главное, что сухо и тепло. Лучше скрюченные пальцы, чем отмороженные. Варик достал из аптечки большой шприц со спеком, вколол половину себе в бедро, а затем без предупреждения воткнул мне в плечо. Увидев мое охреневшее выражение лица, он рассмеялся. «Не ссы, я не заразный». Остались все-таки в улье вещи, к которым я не привык. Умом-то понимаешь, что здесь ничего не будет, если одной иглой уколоться, а все равно как-то непривычно. Варик взял с пыльной полки две банки сгущенки, пробил обе ножом, одну передал мне. Мы быстро выпили их и вышли на улицу. Напарник подошел к сугробу и зачем-то начал его разрывать. «Чего ищешь? Сейчас увидишь». Под снегом обнаружился чехол. Под чехлом был снегоход. Варик попробовал его завести, но тщетно. «Слишком давно стоят», — пояснил он и махнул рукой, указывая направление движения. «А ты тут хорошо все знаешь», — заметил я. «Я здесь родился», — как-то с тоской сказал напарник. Очередной марш-бросок привел нас к лыжной базе. Я сразу вспомнил свой родной кластер. Комитет по встрече состоял из нескольких синяков. Варик даже рюкзак снимать не стал, чтобы разобраться с ними. «Попробуй найти лыжи по размеру», — сказал напарник. «Остальные ломай. Тут спуск с горки будет. Можем неплохо отыграть время у погони. Кататься-то хоть умеешь». Пришлось научиться. Поиск лыж занял всего 5 минут. Нашлись широкие, но все равно не по размеру. С горем пополам как-то нацепил, хотя был риск, что крепление не выдержит. «Время разделиться», — сказал Варик. «Чуть след запутаем. Ты спускайся, как есть, по прямой в долину. Как до ледника дойдешь, остановись. Я тебя догоню». «А если не догонишь? У тебя проводник на плечах, сам выпутаешься». «Ну ты вообще!» «До встречи!» – бросил Варик и бодро заскользил по снегу. Я посмотрел, не видно ли преследующих нас черных точек на горизонте, но все было чисто. Доехав до спуска, остановился, накинул ноги пленника себе на живот и связал шнурки его ботинок. Руки связал возле шеи. Такой вот живой рюкзак вышел. «Давненько мне не приходилось кататься. Поехали!»